Глава 6. Это дурацкое предсказание. Лиза. 4 года назад. Стоял теплый сентябрь. Мы с Катей и Полиной, тогда еще первокурсницы, сбежали с последней пары и забрели в парк неподалеку от института. Гуляли, собирали красивые желтые листики, болтали обо всем. В основном, конечно, о парнях. Полине тогда нравился главный красавчик нашего курса, Богдан Тимофеев. Катя тоже на него запала, а он бегал за выскочкой Ленкой. Вселенские проблемы. Мы оказались в дальнем конце парка, купили в ларьке кофе, уселись за деревянный стол со скамейками, оставшийся от уже закрытого летнего кафе. И тут появилась она. Женщина в красном пальто, в каком-то невообразимом тюрбане на голове и с очень странными глазами. Она прошла мимо нас, скользнув взглядом. Я успела встретиться с ней глазами, и мне стало не по себе. Какой глубокий, глубокий синий цвет. И какой пронзительный, до мурашек взгляд. Пройдя несколько шагов, она остановилась и медленно обернулась. Мы все, как по команде, повернули головы. Она будто притянула нас магнитом. Женщина медленно подошла. Мне почему-то захотелось съежиться и залезть под стол. Но я, конечно, осталась сидеть. Она села на свободное место рядом с Полиной и достала карты. Я так и не поняла, откуда они взялись. Может, из рукава или из воздуха. Карты были необычные, с какими-то непонятными картинками, не похожие на игральные. Никаких тебе тузов, дам и шестерок. «Здрасте», — произнесла Полина. Она, наверное, самая смелая из нас. «Вы все на пороге перемен», — произнесла женщина и, пристально глядя на Полину, раскинула карты. «Вы гадалка?» — спросила Полина. «Я в гадание не верю», — заявила Катя. Я молчала. У меня в горле пересохло, и язык прилип к небу. «Как хочешь», — гадалка посмотрела на Катю. Я отвела глаза. Мне не хотелось снова встречаться с ней взглядом. А потом женщина обратилась к Полине. Она переворачивала одну карту за другой, не отрывая глаз от моей лучшей подруги, и говорила. «Скоро встретишь кого-то по имени Максим». Он ляжет на сердце. Беги от него. «Почему?» — спокойно спросила Полина. Она, в отличие от меня, вовсе не была испугана. «Если свяжешься с ним, потеряешь кого-то близкого». «Кого?» Полина уже не была так спокойна, ее голос дрогнул. «Не пойму. Кого-то, кого ты любишь? Имя короткое, на «Д» или на «Т»?» «У меня нет близкого с таким именем», торжествующе объявила Полина. В этот момент меня отпустил страх, смешанный с тревогой, сжимавший грудь с момента появления гадалки. «Карты не врут», — произнесла она. И перевела взгляд на Катю. Снова раскинула карты и, не глядя, начала их переворачивать. «У тебя все наоборот», — усмехнулась она. Катя улыбалась, всем своим видом показывая, что не верит ни одному слову гадалки, что для нее все это просто развлечение. «Если отвергнешь высокого брюнета, который подойдет к тебе знакомиться, на следующей неделе попадешь в яму». «В яму?» — расхохоталась Катя. Мы тоже заулыбались. Мой страх прошел окончательно. «В финансовую яму», — продолжила гадалка. «И будешь очень долго из нее выбираться. Тебя ждут огромные убытки». «И чтобы этого не случилось, я должна отдаться высокому брюнету?» Откровенно смеялась Катя. «Ты должна быть с ним. Тогда избежишь ямы». «А вдруг он страшный? Или полный придурок? Все равно должна?» «Дело твое». Гадалка отвернулась от Кати и посмотрела на меня. По моей спине пробежал холодок. Страх снова сжал мое горло. Гадалка взмахнула руками, карты как будто сами собой улеглись в ровный ряд, и она начала говорить, парализуя меня своими синими глазами. «Интересная судьба», — выдала она для начала. И я уже понимала, что в этом нет ничего хорошего. «Ты должна хранить невинность до брака. Если выйдешь замуж не девочкой, погибнешь от воды». «Что?» — хором воскликнули Катя и Полина. «Что за чушь?» Я вжалась в скамейку. Гадалка встала, собрала карты, сунула их куда-то, кажется, в рукав, и пошла прочь. «Все это полная ерунда!» — — кричали ей вслед Катя и Полина. «Вы обманщица! Нельзя такое говорить людям!» Она остановилась, обернулась, посмотрела на нас с кривой усмешкой и продолжила свой путь. «Шарлатанка!» — продолжали надрываться мои подруги. «Мошенница!» А потом они принялись успокаивать меня. «Ты же ей не поверила?» — спрашивала Полина. «Она обманщица. Ей просто нравится пугать людей. Она так самоутверждается». «Это феерическая чушь. Я должна отдаться какому-то брюнету. Полина бежать от Максима, а Лиза остаться старой девой». «Она не так сказала», — слабо возразила я. «Да почти так. Попробуй заяви парню, до свадьбы ни-ни. Думаешь, он сразу сделает тебе предложение? Мгновенно слиняет и решит, что ты с заскоками». «Да чушь все это», — произнесла Полина. «У меня нет близких на Д или Т». «Точно нет», — согласилась я. Я знала Полину с детсадовского возраста. И всех ее близких тоже. Гадалка врет. И все же никому, кроме тебя, — Полина смотрела на меня. Она не предсказала смерть. Мы все замолчали. Молчание было гнетущим. «Да мы скоро все узнаем!» — воскликнула Катя. «Брюнет должен появиться на следующей неделе». «Да и мне она обещала скорую встречу с Максимом». «Мы разоблачим ее обман!» — радовались подруги. Они были уверены, что предсказания не сбудутся. Марк. «Вадим увязался за мной. Я не хотел его брать, но он пристал как банный лист к потной ягодице. Видно, сильно его задел отказ Полины. Он покорял модели международного класса, бизнес-вумен самого высокого пошиба, гламурных кис без счета. В его послужном списке даже имеется пара победительниц конкурсов красоты. И отнюдь не регионального масштаба. А студентка Полина, в которой нет ничего примечательного, кроме милой мордашки и непоколебимой уверенности в себе, его отшила». Да еще так обидно, переиграв его, как какого-то неопытного мальчишку. «Я хочу ее увидеть». «Ну, дел он». «Я еду не к ней, к ее подруге. Полина сегодня уезжает. Спорим, я успею раскрутить ее на секс?» «Ты серьезно? За пару часов до поезда? Ладно, давай». «Проспоришь, отдашь мне свою Ламборджини». «Нет», — протянул Вадим. «Не уверен? Не хорохорься». «Я еду с тобой». «Да нафига ты мне там нужен? Только под ногами будешь путаться». Но Вадим нудел и нудел. Пришлось согласиться. Итак, легенда была такова. Два великовозрастных оболтуса не знали, чем занять воскресный вечер, катались туда-сюда и вдруг вспомнили, что их знакомые девушки сегодня уезжают. Так как они случайно оказались поблизости, то решили заехать и проводить их на вокзал. По-моему, вполне убедительно, и ни намека на то, что я не только знаю, что поездка Лизы отменилась, но и сам приложил к этому руку. Лиза. «Может, я провожу тебя на вокзал?» — предложила я Полине. «Все равно делать нечего». «Да не надо, только расстравишь себя». «Наверное, ты права». «Проводи меня до такси», — осенила Полину. «В смысле?» «Ну, пойдем ко мне, я дособираю чемодан, поболтаем еще, а потом я уеду на такси». «Хорошая идея. Пошли». Так мы оказались у Полины. До поезда еще было 3 часа. Выехать она собиралась за 1.5. У нас была куча времени. «А ты давно видела Катьку?» — спросила Полина. «Тогда же, когда и ты. 1.5 года назад». «Тогда у нее вроде все начало налаживаться». «Да, она выкарабкалась. Интересно, как у нее дела сейчас?» «Надо бы ей позвонить». Предсказание гадалки относительно нашей однокурсницы сбылось дословно. Она и правда попала в финансовую яму, познакомилась с неким Егором, влюбилась как кошка, просто ни секунды не могла без него прожить. А он оказался мошенником, задурил ей голову, выманил сбережения, оставленные бабушкой, и еще умудрился взять кучу кредитов на ее имя и, естественно, бесследно исчез. Она обращалась в полицию, его объявили в розыск, ищут до сих пор, хотя прошло уже 3.5 года. Оказалось, что у него даже имя было не настоящее. Как его на самом деле зовут, Катя так и не узнала. Ей пришлось уйти из института и устроиться на работу. Без образования ее взяли только продавцом в магазин одежды. В первое время она, конечно, была в депрессии. Мы с Полиной часто ее навещали, успокаивали. Пытались помочь деньгами, но много ли толку от бедных студенток, подрабатывающих от случая к случаю? А потом Катька как-то взбодрилась, взялась за работу с присущей ей энергией, увеличила продажи и ее повысили до администратора. Она говорила, что есть перспективы стать директором магазина, только для этого надо пойти учиться на заочное. А она трудилась в две смены, практически без выходных, стараясь быстрее выплатить висевшие на ней долги. Надо ли говорить, что все это время она недобрым словом вспоминала и гадалку, и того брюнета, которого остроумно отшила. Он подошел к ней на остановке. Высокий, темноглазый, черноволосый. Она была не одна, рядом стояла Полина. Они переглянулись, и Катя сказала парню, попросившему телефончик. «Зачем?» «Позвоню вечерком». «Мне некогда болтать». «А завтра?» «У меня весь ежедневник расписан, могу записать тебя на конец декабря». Парень ретировался, девчонки посмеялись. Потом мы все вместе часто вспоминали этот случай. «Надо было дать ему телефон», — говорила я. «Он мне совершенно не понравился, даже не из-за гадалки, сам по себе, смурной какой-то. Не люблю таких». «Если бы ты дала ему шанс встречаться через силу, это ты мне советуешь?» «Не знаю». «Я не хотела поддаваться на провокации каких-то там гадалок», — бушевала Катя. Между тем моментом, когда Катя отшила брюнета, и тем, когда она встретила Егора, в личной жизни Полины тоже произошли кое-какие события. Она познакомилась с Максом, прикольным парнем, гитаристом настоящей рок-группы. «Может, не пойдешь?» — пыталась я остановить ее, когда она собиралась на первое свидание. «Из-за гадалки?» «Ну да, она не ошиблась в том, что он появится, и брюнет у Кати тоже был». «И что? У Кати ничего плохого не случилось. А у меня нет родственника на Д или Т». «Но как она узнала про Максима?» — не могла успокоиться я. «Да никак. Я за последнее время встретила кучу парней с самыми разными именами. Помнишь, я знакомилась с Гошей? И с Павлом, и даже с Дементием. Рано или поздно мне должен был попасться Максим». «И именно с ним ты идешь на свидание?» «Ну, так совпало. Он офигенный». «А еще ты любишь поступать назло». «Есть немного». После того свидания было еще несколько. А потом Полина позвонила мне в слезах. «Джек умер». Джеком звали ее пса. Веселого двортерьера, которого она подобрала в подъезде и в котором души не чаяла. Он не был человеком, поэтому она не связала его с предсказанием гадалки. Но он был очень близким и дорогим ей существом. Ветеринары сказали, что причиной стала чумка, от которой у него была прививка. Как это получилось, никто объяснить не мог. «Это все та ведьма!» — ревела Полина. «Найти бы ее и глаза выцарапать!» «Может, это просто совпадение?» — пыталась успокоить подругу я. «Не знаю, я уже ничего не знаю!» У меня тогда как раз появился парень. Кирилл, однокурсник. Мы с ним гуляли после пар, ходили в кино, катались на роликах и даже успели пару раз поцеловаться. Я все больше и больше влюблялась в Кирилла, да и он не скрывал своих чувств. В общем-то, я была готова к большему. Было и страшно, и любопытно, и волнительно. Известие о смерти Джека выбило меня из колеи. Я пыталась уговорить себя, что это совпадение, что гадалка вообще не имела в виду собаку. А потом Катя сообщила, что стала банкротом. И я по-настоящему испугалась. Я так и не сказала Кириллу, почему вдруг стала с ним холодной. Мне казалось, что фантастическое объяснение с предсказанием прозвучит глупо, как наспех придуманная отговорка. И даже если он поверит, что тогда? Бежать в ЗАГС? Ни он, ни я были к этому не готовы. И он точно был не готов к моей холодности и отстраненности. Мы расстались. Через пару лет, когда все немного забылось, я снова имела неосторожность влюбиться. И снова испугалась, позволив отношениям постепенно сойти на нет. В общем, такова мистическая и печальная история моего одиночества. Какая может быть личная жизнь, если есть вероятность погибнуть от нее в отцвете лет? А может и нет вероятности. Может, все это удивительные и дурацкие совпадения. Марк. Мы подъехали к дому Лизы в 19:30. Сейчас зайдем, выясним, что она никуда не едет, а потом Вадим отправится провожать Полину. А я приглашу малышку на утешительный ужин в ресторан с самыми вкусными десертами. Эта сладкоежка не устоит перед таким соблазном. Мы подошли к подъезду. «Какая квартира?» — спросил Вадим, озираясь по сторонам. «Он, как и я, живет в доме премиум-класса и нечасто бывает в обычных спальных районах, состоящих из стандартных девятиэтажек. «Мы не будем звонить в домофон», — сообщил я. «Чего это?» «Лучше нарисоваться сразу у двери. Так надежнее». «То есть все настолько плохо?» «Все нормально», — буркнул я. «Девчонка тебя не хочет». «Хочет, просто сама еще этого не поняла». «Я бы на ее месте понял». Он снова посмотрел на переполненный мусорный бак у подъезда и на облупившуюся стену дома. Намекает, что Лиза должна броситься ко мне в объятия, потому что это выгодно. Он знает, что я всегда щедр с девушками, но не знает, что Лиза не такая, как все мои предыдущие пассии. К подъезду подошла какая-то бабулька. Она держала ключи перед собой, как орудие устрашения. На нас посмотрела с подозрением. Подошла, остановилась. Мы ждали, когда она откроет дверь. «Вы к кому?» Обернулась она ко мне, подслеповато щуря глаза. «Открывайте, бабушка, мы не бандиты». «А чего тогда не звоните?» «Значит, есть причины», — вежливо ответил я. Бабка посмотрела на Вадима, который выглядел обескураженным, потом снова на меня, и внезапно завопила. «И я сейчас милицию вызову. Ходят тут всякие. На той неделе у Семеновны лук пропал. Полные колготы. Повесила сушить на балконе, хватилось, нет его». «Это, наверное, Карлсон», — ляпнул я. «Чего?» — не поняла скандалистка. «Откройте, пожалуйста, дверь». Бабка меня, естественно, не напугала, но ситуация была неприятной, хоть и комичной. Вадим ржал, но на всякий случай отодвинулся подальше. И я его понимаю. Кто знает эту буйную? Может, она с кулаками на нас кинется? Нашу абсурдную дискуссию прервало появление школьника, выскочившего из подъезда. Он вышел, мы вошли. Бабка заковыляла к лифту, мы отправились пешком. Лиза живет на 7-м этаже, идти пришлось прилично. Когда мы дошли до 6-го, открылись двери лифта и выпустили скандальную старушку. «И я вас запомнила!» — крикнула она нам вслед. «Ну все», — выдал Вадим. «Если у кого-то пропадет лук или еще какая хрень, нас объявят в розыск. Я на такое не подписывался». «А я тебя и не звал», — огрызнулся я. И нажал кнопку звонка. Мы как раз подошли к квартире Лизы. Тишина. «Ее что, нет дома?» Почему-то мне не пришло в голову, что такой поворот событий возможен. И я был уверен, что она сидит в своей квартире, грустная и расстроенная, и ждет, что я приеду ее утешать. Вернее, в глубине души на это надеется. «Вот облом!» — сморщился Вадим. И мы побрели к лифту. «Лиза, ты не лопнешь, деточка?» — спросила Полина, глядя, как я пью третью чашку чая, без сахара, и заедаю огурцом. После торта, который я почти уничтожила в одно лицо, меня мучила ужасная жажда. Наверное, я теперь месяц не смогу смотреть на сладкое. Ну, неделю минимум. «Паспорт взяла?» — спросила я подругу. «Ага». «Билет?» «Все здесь». Она похлопала рукой по сумочке, перекинутой через плечо. «А в чемодане мой белый купальник, те красные туфли на платформе, помнишь?» «И черное платье». «То с открытой спиной?» «Именно», — подруга посмотрела на меня многозначительно. «Скандинавы будут складываться в штабеля, а все остальные захлебнутся в собственной слюне». «Как жаль, что ты не едешь», — вздохнула Полина. «Мы бы так зажгли вместе». «У меня нет такого платья», — улыбнулась я. «Ты и без платья бы всех сразила». «Без платья точно». Мы похихикали, хотя на самом деле мне было совсем не весело. Да и Полина расстроена. Но мы не подавали вида, подбадривая друг друга. «Такси подъехало». Подруга посмотрела на экран телефона. И мы вышли из квартиры. «Марк, чувствую себя идиотом», — выдал Вадим. «Мы уже полчаса торчали перед подъездом Лизы. Посидели в машине, постояли снаружи, снова сели. Позвони ей». Вадим начал закипать. «Она не давала мне свой телефон. Но ты же его знаешь. Слушай, я тебя вообще не держу. И телефон Полины не знаю. Вызывай такси и вали. Вообще-то это моя машина». «А, точно, я и забыл, потому что сидел за рулем. Решил испытать новый агрегат Вадима. Он заехал за мной, и мы поехали на его тачке. Вон они». Вадим показывал куда-то через двор. Сначала я ничего не увидел, но потом заметил такси, остановившееся у соседнего дома, и двух девушек, вышедших из подъезда с чемоданом. Это Лиза и Полина. Видимо, Полина живет по соседству. Расстояние до них было приличным, отнюдь не 2 шага. Я быстро оценил обстановку. Там проезд перекрыт, там детская площадка, на машине придется объезжать полквартала, а добежать можно за пару минут. Я выскочил из машины и пошел очень быстрым шагом. Не бежать же в самом деле. И кричать тоже как-то странно. Но я все же крикнул. «Лиза!» Она меня не услышала. Открыла дверь такси. Сейчас сядет и уедет. Надо сменить траекторию. Оказаться на пути машины. Я взял влево. Вадим начал. «Ты куда?» Но потом, видимо, понял и замолчал. Водитель, загрузивший чемодан в багажник, сел на свое место. Лиза с Полиной стояли у машины. Что они там делают? Похоже, обнимаются и целуются. Полина села, машина тронулась, Лиза осталась. Я замедлил шаг. Вадим, наоборот, ускорился. «Лиза». «Ладно, пока». Полина чмокнула меня в щеку. «Не теряйся», — произнесла я внезапно дрогнувшим голосом. «Каждую минуту на связи». Полина села. Я захлопнула дверь и подняла глаза. Сначала мне показалось, что у меня галлюцинация. Я даже поморгала немного. Через детскую площадку шел Марк. Он смотрел на меня, улыбался мне. Откуда он тут взялся? А потом я заметила еще одного знакомого. Вадим. Это еще удивительнее. Что они оба тут делают? Вадим, похоже, хочет перехватить такси Полины. Машина как раз поравнялась с ним. Остановилась. Полина вышла, подошла к Вадиму. Что она вытворяет? Она обняла его, впилась в губы поцелуем. При этом ее руки скользнули куда-то, то ли под рубашку, то ли, страшно сказать, за ремень брюк. Она прервала поцелуй, сказала что-то на ухо Вадиму. Села в такси и уехала. Вадим остался стоять столбом. На щеке следы от помады, рубашка расстегнута, лицо обалдевшее. А на область ниже ремня лучше даже не смотреть. Становится крайне неловко. Марк уже подошел ко мне, оглядывается на Вадима, хохочет. «Вы... ты... что тут делаешь?» — выдавила я. «А ты почему осталась?» — спросил он. «Ах да, он же еще не знает о моем провале. Я не еду, вылетела из списка». «А мы хотели вас проводить. Как это вылетело?» — смотрит с сочувствием. «А, долго объяснять». Я махнула рукой и побрела к своему подъезду. «Может, тогда утешительная прогулка с заездом в ресторан «Сан-Мишель»? Говорят, там потрясающие десерты, особенно Павлова. Они делают ее с клубникой и малиной». «Спасибо, не хочется». «Лиза». Он взял меня за руку. Пришлось остановиться. А я уже была почти у подъезда. И очень хотела быстрее войти вовнутрь и подняться в квартиру. Выпитый чай просился наружу. «Я пойду, у меня дела». «Но сегодня воскресенье». «Воскресные дела». «А может...» «До свидания». Я освободила руку. Подъезд уже совсем рядом. «А завтра придешь?» Услышала я за спиной и ответила: «Приду».